Глава 5. После намаза всех футболистов развели по работам. Борис должен был закончить ремонт очередной машины. Собственно говоря, он уже почти и закончил, когда охранники приволокли ему когда-то роскошную английскую радиолу размером с тумбу. Наверное, она когда-то стояла в доме большого колониального начальника. Духи решили, что радиола уже напрочь вышла из строя, и хотели по-хозяйски распорядиться корпусом из красного дерева. По мнению Азизулы, этот корпус идеально подходил для распила на дощечке заготовки для будущих сувениров. На таких дощечках вырезали священные аяты и инкрустировали их медной и алюминиевой проволокой. Сувениры изготавливали обычно рукоделы из числа духов, но потом, когда появился Володя Файзула, стали поручать и ему. Лагерное начальство вручало такие поделки дорогим гостям, приезжавшим со всего исламского мира, дабы поддержать воинов священного джихада. Азизула с помощью Вали Кахарова очень подробно объяснил мастери, сколько нужно выпилить дощечек и какого размера. Борис кивнул, пообещал, что сделает в лучшем виде. Когда начальник охраны ушел, Глинский ради любопытства заглянул в недра радиолы и сразу понял, что она вполне в сносном состоянии. Поломка была, ну, не то чтобы совсем пустяковой, но ремонтируемой. Поскольку запчастей к радиоле у него не было, Глинский пошел по другому пути и упростил схему радиолы. Долго бы она так не проработала, перегорела бы, но так ее все равно решили на распил пустить. Борис запустил двигатель отремонтированной машины и ради любопытства запитал радиолу к генератору. Тумба заработала. Присматривавший за Глинским охранник, на этот раз здоровенный Касим, даже уважительно покачал головой, на что Борис церемонно поклонился, прижав руку к сердцу. Всегда приятно, когда оценивают хороший труд. Глинский покрутил ручки настройки и обнаружил сначала штатовскую станцию, кажется, 5-го флота, того, что бороздил просторы Индийского океана. Штатники гоняли джаз, под звуки которого охранник, умаившийся от болельщических переживаний, мирно задремал. Тогда Борис покрутил ручки еще и наткнулся на советскую станцию, а потом еще на одну. Он жадно слушал русскую речь, тем более, что ему никто не мешал. Охранник спал, Глинский аккуратно распиливал корпус радиолы и слушал, слушал. Под конец работы он вернулся на первую пойманную им советскую станцию, передававшую концерт по заявкам радиослушателей. Ведущая, голос которой показался смутно знакомым, задавала всем артистам один и тот же вопрос: где и с кем вы собираетесь встречать приближающиеся майские праздники? Звезды сквозь треск помех наперебой рассказывали об особо ответственных гастролях в Тынду, в Сургут, на полярную станцию, на худой конец в звездный городок к друзьям-космонавтам. И вдруг: «Виола, я уже говорил, что я уезжаю на гастроли в Америку. Там будет несколько концертов, посвященных 40-летию Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне. Это такая дата». «Виола! Виола! Как же я сразу-то голос не узнал! А что она на радио делает? Виола!» А ведущая, поблагодарив собеседника за ответ, добавила от себя: «Я тоже буду встречать этот праздник одна. Мой друг сейчас выполняет интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. Я верю, что он скоро вернется, и тогда мы отметим все праздники, которые провели врозь. А пока, чтобы он не скучал, я поставлю его любимую арию из рок-оперы, в которой он, кстати, когда-то принимал участие. Пусть это будет песенным приветом всем защитникам Родины вчерашним и сегодняшним». Бориса словно дандой по голове жахнуло. Он вцепился в ручки настройки, пытаясь сделать звук почетче, но пальцы тряслись и соскальзывали с кремольгер. «Господи, опять, как тогда в Кабуле? Как же я сразу-то ее голос не узнал? А вот здесь они врут. Мы тогда по-другому играли. Здесь си бемоль надо было. Ну кто ж так наранжировал-то, Господи?» Он и не заметил, как заплакал. Слезы сами полились. А еще он не заметил, как сзади неслышно подошел американский советник. «Кажется, вы не только понимаете английскую речь, но и увлекаетесь американским джазом, или я ошибаюсь? Чем я могу вам помочь? Вам нечего делать среди этого дерьма. Вы, я вижу, вполне серьезный человек. Так ли вам нужно разделить их судьбу?» Спасло Бориса то, что у него на глазах были слезы. Настоящие, такие не сыграешь. Глинскому даже выражение лица не пришлось менять, когда он обернулся. «Вот песню поймал. Дома любил ее слушать. А радио, оно что? Оно же работе не мешает. Мне сказали, выпили 10 дощечек, 7 на 5 этих хандов. Я сделал 12, но 2 поуже чуток. Но там иначе никак не получалось, уголок уже шел. Да, мистер Абусаид, спасибо вам за футбол. Американец пристально и очень внимательно посмотрел Глинскому в глаза и очень тихо сказал: «Меня зовут Джек. Джек Абусаид». «В смысле?» Как мог искренне, не понял Борис. «Я что, что-то не так сделал? Если насчет радио, то я сейчас выключу. Я ж думал, не помешает и работать веселей». Американец пристально и с полуулыбкой еще раз вгляделся в глаза узника, но увидел там лишь слезы и испуг. Хмыкнув, он отвернулся и, не торопясь, пошел к выходу. Борис проводил его взглядом оскорбленной добродетели и перевел дух, лишь когда американец скрылся за крепостными воротами. У него тряслись руки, а спина была абсолютно мокрой от пота. Ночью в своей каморке он курил сигарету за сигаретой, безжалостно сжигая свой стратегический запас, будто поняв, что его уже можно не беречь. «Когда же он меня просек? Где я запалился?» «Наверное, в палатке, когда эта прошмандовка приезжала. Заметил, что я на перевод реагирую. Наверное, там, больше негде. Или после футбола решил на дурика проверить? Слишком я красиво порвану уделал. Где такому шофер мог научиться? Ну, положим, водители тоже люди, тоже могли в детстве в секцию борьбы ходить. Могли-то они могли, но американцы с этим разбираться не будут. Если меня этот Джек-потрошитель заподозрил, все, считай, пиздец, приехали. Тут не кино, он рисковать не будет. Сомнение малейшее появилось — реагируй. Это ж первый закон и разведки, и контрразведки. А этот парень... Он только с виду малость Ебанькович, а так-то вполне профи. Тогда все. Жопа. Сколько у меня еще есть времени? День? Два? Не больше. Он не будет рисковать. Не тот случай. Просто незачем. А душары, тот же Азизула, только рады будут. Но где же наши? Когда ж будет самолет? Эй, Родина, ты что, уснула там? Родина не откликалась. Борис закурил еще одну сигарету, предпоследнюю. Ладно, даже если самолет прилетит. Как они собираются сюда добраться? Мастер должен был что-то придумать. Не надо обманывать себя. Что тут можно придумать? Им сюда просто так не подобраться. Не пустят и все. Или пустят, когда уже нас не будет. Так может, все же пошуметь? Как там генерал выразился? Какой из тебя боевик? Может, и никакой, но все же получше, чем местные воины джихада. Надо что-то делать. Время, считай, кончилось. Если меня завтра-послезавтра заберут или просто прикончат, считай, все было напрасно, все зря. Думай, думай, где ж ты, Родина? Он забылся тревожным сном уже перед самым рассветом. И, конечно же, во сне увидел проклятые зеленые глаза того англичанина.